В один прекрасный день случилось непредвиденное событие, которое поставило на уши весь дворец. В мой кабинет ворвался растрепанный лакей и срывающимся голосом объявил: «Принцесса приехала!» У меня аж перо выпало из руки. «Как приехала? Что за принцесса? Еще же рано!» Но я мысленно приказала себе не поддаваться панике. Дворецкому и церемонимейстеру сообщили. Лакей смог только покивать. «Отлично. Надеюсь, эти двое не подведут. Тогда веди. Где сейчас эта принцесса?» «Так они сейчас только городские ворота проезжают. К нам из городской стражи прискакали». «Фух, напугал. Я уж думала, она стучится в парадную дверь». «Значит, еще немного времени у нас есть». В коридоре мимо меня с бешеной скоростью пролетел господин Гальяна, чуть не сбил с ног. «Старается? Молодец». Я направилась к парадному входу. Там уже было людно. Королевская сваха торопливо завязывала парадный чепец под подбородком. Министр иностранных дел силился застегнуть на себе пуговицы камзола. Судя по цвету его лица, камзол был пошит несколько килограммов тому назад. Я присоединилась к веселенькой компании. Через секунду к нам прибежал сэр Мэлори. Лицо чудака светилось здоровым румянцем и неисчерпаемым оптимизмом. «Какая неожиданность! Какая неожиданность!» На ходу бормотал он. «А если бы мы не были готовы? Но, слава небесам, мы готовы!» «А кто приехал-то?» – поинтересовалась я. «Принцесса Сора, младшая дочь короля Аона. У них небольшое королевство в пустыне к югу от Грелоды. Кочевники!» – начал объяснять министр иностранных дел. «Лорд Дансен, я изучала географию. Не стоит так подробно». «Простите, нервничаю». Министр наконец изловчился и застегнул таки пуговицу на камзоле, издав при этом то ли всхлип, то ли вздох. Его фигура мигом приняла форму двух перетянутых веревочкой колбасок. Но долго пробыть в таком дивном, подтянутом состоянии ей было не суждено. Или пуговица была пришита не слишком крепко, или нитка не выдержала напора впечатляющей министерской массы, но произошло страшное. Пуговица оторвалась, и вместо того, чтобы мирно упасть на мраморные плиты крыльца, с честью настоящей пули отсвистела прямо в глаз свахи. «Что тут началось?» «Леди Карпила, простите, ради бога! Да что же это такое?» Суетился министр, пытаясь непременно наклониться к невысокой свахе и рассмотреть причиненный ущерб. «Ох, ох!» – ужасался церемонимейстер, едва не лишившись чувств. «Леди Карпила!» – уже в отчаянии взвыл виновник. «Ну скажите же хоть что-нибудь! Вам больно?» Леди Карпила ко всему произошедшему отнеслась на изумление спокойно. Рукой держалась за пострадавший глаз, но никаких звуков не издавала, а лишь удивленно хлопала оставшимся зерцалом. «Да принесите же льда!» – накинулся министр на лакеев. «Ой, ой!» – прижал руки ко рту кругленький сэл Мэлори. Казалось, что именно он больше всех впечатлился происшедшим. «Вот, возьмите, пока лад к глазу приложите!» – протянула я свахе холодную серебряную монетку. «Может, мы гостей и без вас встретим, а, леди Карпилла?» Вот тут сваха пришла в себя. «Ни за что!» Она демонстративно выхватила у меня монетку и приложила к уже начавшему заплывать глазу с таким видом, будто я только что посягнула на ее святую должность. «Так просто вам от меня не избавиться!» «Да я же не в этом смысле!» Попытка оправдаться была тщетной. «Знаю вас, молодых да незамужних!» проворчала сваха. В этот момент на парадной дороге к замку появилась процессия из белых верблюдов. Наша компания резко замолчала и во все глаза уставилась на гостей. Сэр Мэлори и вовсе стоял с открытым ртом. Мне удалось опомниться первой, так как в моем мозгу вдруг всплыла страшная мысль. «Как мы будем размещать все это стадо?» пробормотала я растерянно и тут же повернулась к лакею. «Найди старшего конюха и приведи сюда, быстро!» Старшего конюха искать не понадобилось, потому что он с несколькими своими подчиненными, как оказалось, уже давно ошивался около парадного входа. Этот трогательный квартет с трепетом ожидал собакское посольство, потому что собакские скакуны считались лучшими в мире. Появление каравана белых верблюдов нанесло такой мощный удар по психике конюхов, что я еще минут пять не могла добиться от них, есть ли у нас место для этих чудных животных и знают ли они, конюхи, как с ними обращаться. «Ну, того маленький загончик мы им найдем. Негоже с лошадьми держать-то!» Наконец получила я ответ и вздохнула с облегчением. Главный конюх – человек, хоть и со странностями, к которым, в частности, можно отнести излишнее верноподданническое рвение и титулопоклонство, но думаю, что животных не уморит. Поэтому, когда караван приблизился ко дворцу, проблема, если и не была решена, то точно прикрыта. Церемониймейстер, не без некоторой дрожи в коленях, выдвинулся вперед, готовясь исполнить возложенную на него должностью роль. Министр иностранных дел нервно теребил руками дырку на камзоле, оставленную отлетевшей пуговицей, и безуспешно пытался втянуть живот. Сваха светила радушной улыбкой и уже налившимся фингалом под глазом. Нет, все-таки зря я беспокоилась, что репутация Грилады пострадает из-за излишне запущенного парка перед дворцом. Верблюды шли величественно и с флегматичным удивлением поглядывали на окружающую их растительность, на дворец и на нашу пеструю компанию, высыпавшую их встречать. Представители королевства собаку были разодеты в ярчайшие шелка и тонкие газовые ткани. Вряд ли, конечно, они провели в них свое долгое путешествие, но въехать во дворец со всей возможной пышностью для них было делом чести. Все загорелые, некоторые прямо до какой-то невероятной черноты, со слегка раскосыми теплыми глазами, сухие и поджарые, словно прокаленные солнцем, но при этом абсолютно все светловолосые. Такое впечатление, будто волосы выгорели на солнце. Всадник, который ехал во главе процессии, был высоким и хорошо сложенным молодым мужчиной. Он легко даже не спрыгнул, а соскользнул со своего верблюда и, подойдя ко второму, на котором было закреплено что-то вроде узенького легкого шатра, помог вылезти из него и спешиться маленькой девочке лет 10, не больше. Пока остальные кочевники спешивались самостоятельно, мужчина и девочка подошли к нам. «Принцесса Сора, младшая дочь короля Аона, повелителя пустынных земель собаку!» Торжественным голосом провозгласил сэр Мэлори. «А также племянник короля Аона, высокородный Ярл Амион!» Племянник был предоставлен менее торжественным голосом. Что-что, а положение церемониймейстер всегда подчеркивал ловко и тонко, даже когда в этом не было особой нужды. Пока он представлял гостям нас, начиная с сэра Дансена как старшего лорда и кончая мной как самой низкой по положению, я удивленно и непонимающе разглядывала принцессу Сору. Ну, ребенок ребенком. Какого лешего они ее вообще сюда притащили? Я ведь знала, что у короля собаку была тьма тьмущая детей, одних только дочерей, аж 14 штук. Почему же сейчас перед нами стояла эта миниатюрная девочка с длинными, слегка вьющимися, почти белыми волосами и странными, будто бы флуоресцентными глазами? Наверное, на моем лице слишком откровенно выразились все эти мысли, потому что сваха довольно грубо толкнула меня локтем в бок и прошипела. «Сделай лицо попроще. У них девушки вступают в брачный возраст с 12 лет. Нам оказали большую честь». Я столь же бесцеремонно отпихнула сваху на ее место и натянула на лицо парадную улыбку. «Ладно, раз так нужно, мы будем встречать их с радостью и принимать любезно». Но как-то все же попахивало от этого тщательно завуалированным лицемерием. Ведь все знали, что этой царственной девчушке в разноцветных шароварах никогда не стать женой короля. Под предводительством сэра Мэлори мы вместе с гостями прошли в холл, чтобы не стоять под палящим солнцем. За принцессой смешно семенила маленькая белая собачка с удивительно уродливой мордочкой. И где они только такую взяли? Впрочем, кочевникам можно было удивляться до бесконечности. В холле я заметила какое-то едва уловимое движение за поворотом примыкавшего к нему коридора. Ничего странного. Слугам, конечно же, было любопытно посмотреть на первую приехавшую принцессу. Каково же было мое удивление, когда, пройдя за процессией гостей немного вглубь холла, я увидела, что в коридоре прячется отнюдь не прислуга, а его величество собственной персоной. О боже, этот монарх меня в гроб вгонит. Он что, не смог придумать другого способа удовлетворить свое любопытство? А ярко-алый камзол, конечно же, самая подходящая одежда, чтобы стать незаметным на фоне бледно-голубых стен. Как я и опасалась, его величество погорел на своем любопытстве. Случайно заметив выглядывающего из-за угла монарха, принцесса Сора взвизнула от восторга, со всей быстротой своих маленьких ножек кинулась к королю и вцепилась обеими руками в его ногу, едва не повиснув на штанине, как обезьянка. Девочка не доставала Ратмиру Второму даже до пояса, но глядела на него с явным обожанием. «Ты будешь моим мужем?» – детским голоском спросила она и широко раскрыла голубые глаза. Повисла театральная пауза. Все были в ужасе. Сэл Мэлори пришел в ужас, так как только что на его глазах жестоким образом нарушили протокол, по которому принцесса и король должны были быть представлены друг другу только на первом приеме в честь смотрин. Леди Карпила пришла в ужас, потому что, по ее консервативному мнению, девушка, пусть это всего лишь ребенок, а уж тем более принцесса, не должна была вести себя подобным образом. Лорд Дансен пришел в ужас, потому что от того, что сейчас ответит король, могли зависеть дальнейшие политические и экономические отношения с собаку. Король же просто растерялся от многоаспектности ситуации. Все вышеперечисленные причины перемешались в его голове, да к тому же добавилось и то соображение, что его довольно унизительно застукали за подглядыванием, поэтому он никак не мог разобрать, от чего же он в ужасе больше всего. Кочевники сохраняли молчаливое спокойствие. Ни один из них не сделал даже движения, чтобы исправить ситуацию. Будто так и надо было. «Ты такой красивый!» – продолжала восхищаться принцесса, рассматривая снизу вверх монарха и с детской непосредственностью, не замечая, что последнего уже выморозило до состояния ледяной скульптуры. «Сделайте же что-нибудь!» – требовательно прошептала я, придвинувшись к ярлу Амиону. «Она принцесса?» И, не думая расставаться со своей невозмутимостью, ответил кочевник. «Я ничего не могу сделать». «Ой, чувствую, натерпимся мы еще бед с этой девчонкой, которой слова никто поперек сказать не может. От безысходности ситуации мне оставалось только решительно подхватить с пола белую, ничего не подозревавшую шавку и поднять ее до уровня глаз на вытянутых руках. «А что это за зверь такой странный?» – громко и театрально произнесла я. Эффект от моих манипуляций не замедлил последовать, но несколько не такой, как я ожидала. Естественно, все, включая короля и принцессу, сразу же с удивлением посмотрели на меня. Но в этот момент учудила собачонка. То ли она боялась высоты, то ли терпеть не могла, когда ее хватали чужие странные тетки, но животное попыталось вывернуться у меня из рук. Убедившись, что я держу крепко и отпускать ее вовсе не собираюсь, собака пошла на отчаянные меры и тяпнула меня за руку. Я, конечно же, выронила ее, разжав руки не столько от боли, сколько инстинктивно. Псина победоносно тявкнула и по каким-то своим собачьим соображениям выбежала из дворца. «Что ты наделала, дура криволапая?» – взвизгнула принцесска и моментально отцепилась от короля, будто забыв про его существование. Пока я стояла и моргала от удивления, она пронеслась мимо меня маленьким ураганом и выбежала в парк за своей питомицей. Кочевники с невозмутимым и каким-то обреченным выражением лица медленно и неторопливо последовали за ней, но не успели они еще добраться до дверей, как руками всплеснула сваха. «Да что же это делается?» Она воинственно подобрала свои пышные юбки и приготовилась к немедленному старту за первой подопечной. «Я вам это еще припомню!» «Да, пожалуйста!» Жаль, ничего ответить ей так и не успела. Уж слишком шустро сваха прошелестела мимо меня. «Это вы ловко!» похвалил меня лорд Дансен и заторопился к выходу. «Сэр Мэлори, за мной!» Когда вся честная компания оказалась снаружи, я вздохнула с облегчением. И тут только обратила внимание, что король так и остался совсем не царственно переминаться на месте. Эх, горе несуразное! Это же надо было так умудриться сесть в лужу! А впрочем, ну его, пускай теперь со своими министрами сам расхлебывает. С вашего позволения. Я присела в реверансе, а затем пошла прочь, не оглядываясь, чтобы не смущать его величество еще больше.